Глава 7. Юншен. «Нет, не может быть», — крутилось в моей голове. Однако о таком гласят свитки и книги, подобное утверждают главы и старейшины, и это случилось со мной. «Нет, нет, но...» Я тяжело вздохнул, приглушив эмоции и уйдя в медитацию. «Мне нужно мыслить максимально рационально и учитывать любые факты. После низвержения и разрушения золотого ядра заклинатели не выживают. Тело ослабевает без ци, а меридианы, привыкшие к огромным количествам энергии, со временем иссушают организм. Единственные известные случаи выживания — пробуждение и дальнейшее развитие проклятого демонического ядра, то есть банальное нахождение альтернативного источника энергии. Но почему считается, что источников может быть только два? Да, энергии взаимоисключающие, но не единственные. Общепринятые нормы? Значит, я выжил за счет третьего, не связанного ни с золотым, ни с демоническим ядром. Вдобавок, этот тип ци совершенно не конфликтует с энергией, привычной заклинателю. В общем, я еще раз с неверием заглянул внутрь себя и уставился на крошечное, даже меньше, чем у учеников, золотое ядрышко. В принципе, и не ядро, а пока слабый отблеск, но и это просто невероятно. Получается, возможность восстановления ядра у заклинателей имеется, но необходимо, чтобы рядом оказалась ненормальная Хули Цзин из другого мира, которая не знает о том, что возможно, а что нет, лезет в области, в которых не разбирается, ломает рамки и границы, бесцеремонно рушит все вокруг и делает невероятные вещи. Я невольно кинул на жену обожающий взгляд и растянул губы в счастливой улыбке. Шиди под моими руками, похоже, икнул, и попытался сложить непослушными пальцами знак концентрации, разрушающей иллюзии. «Не помогает?» Я снова в точности скопировал участливо ехидную интонацию лисы. «Не трать нашу ци на глупости, лучше медитируй. Конечно, ты терпеть этого не можешь, но иного выхода уже нет. А еще, чем больше проявишь усердие, тем меньше будет мое желание развеять тебя в пыль за то, что ты касаешься обнаженной груди моей прекрасной жены». Глаза Лунвайера на мгновение стали огромными и круглыми, в них мелькнуло привычное сварливое возмущение и уязвленная гордость. В какой-то степени я его понимал. Если уж здесь кто кого и касается без спросу, то явно не он. Как раз его бесцеремонные против воли лишают чести. А прекрасная жена хихикает ему в спину, продолжая провокационно притрагиваться. «Ладно, о последнем я думать не буду». Да и жалеть Шиди мне совершенно не хочется. А придется, если дам своим мыслям следовать по проторенному пути и таки прибью Лунвайера, как и обещал. Наверное, и до Вайера наконец-то все дошло. Он закрыл глаза и послушно попытался настроиться на медитацию. У него всегда были проблемы в этой области. Чрезмерно нетерпелив и энергичен оказывался Шиди. Но сейчас он справился на удивление быстро. Глубоко вдохнул, медленно выдохнул и едва не заорал, попытавшись вскочить на ноги. Я в последний момент успел зажать ему рот ладонью и перехватить за плечо. «Ши Сюн!» «Что случилось?» — цыкнул я на брата. «Твое ядро или ядра?» «Интересно, я выглядел столь же жалко, когда возмущался и удивлялся выходкам лисицы? Призабавнейшее зрелище. Особенно, когда позоришься не ты. Кстати, насколько я помню, меня так не трясло после покупки». «Что с ним сделали? Глупый Шиди?» «Мои ядра тебя не касаются. Медитируй». И я жестко усадил его обратно. Лунвайер тихонько выдохнул и послушно зажмурился, пытаясь сосредоточиться на нужной технике. Странно в этом признаваться, но смирный и покорный Шиди, с одной стороны, вызывает у меня тревогу за его здоровье, а с другой... «Мне такое поведение нравится?» Ян Ли из-за его плеча мне лукаво подмигнула, и я ответил понимающей улыбкой. А дальше мы немного потеряли ход времени, как и всегда, впрочем, во время правильной медитации. Очнулись в тот момент, когда повозка резко дернулась, подпрыгнула и остановилась. «Что еще?» — встрепенулась Ян Ли. Я нахмурился. Снаружи слышались чужие голоса. Много. Нас догнали люди подозрительного чиновника. Зачем им Шиди? Что вообще происходит? Внезапно раздался стук в деревянную перегородку экипажа, и непривычно официальный и подобострастный голос Шэнсана спросил: «Достопочтенные господа заклинатели, Один из уважаемых императорских гвардейцев желает провести осмотр, вы не возражаете?» Единственное, о чем я успел подумать, что жена не одета, то есть практически голая выше пояса, а в повозку прямо сейчас собирается заглянуть чужой мужчина. И меня совершенно не волновал его статус, будь он капитан императорской стражи или император собственной сиятельной персоной. Подождет. Осоловело хлопающий глазами Шиди, которого грубо вырвали из медитации, сдавленно ойкнул, когда я одним рывком закинул его на противоположное сиденье. Сам же схватился за ханьфу лисы, стараясь натянуть одеяние на жену. Ян Ли не разоблачилась полностью, просто расслабила пояс и скинула многочисленные слои с плеч. Ворох ткани болтался теперь вокруг ее талии. Разумеется, я сразу в нем запутался еще и потому, что взгляд опустился ниже на... «Закрой глаза», — на грани слышимости рявкнул я Лун Вайеру, загораживая жену спиной. «Стой, погоди», — зашептала Ян Ли, то ли сердито, то ли пытаясь сдержать смех. «Ну куда ты верхний халат натягиваешь? Сперва нижний нужно. Ай, Юншен, прекрати, порвё...» Треск ткани красноречиво подчеркнул правоту ее слов. «Уф, муж, никто мои прелести не украдет. Прекрати дергаться». Лиса отпихнула меня и принялась разбираться с одеждами. У меня аж руки тряслись, так хотелось ее поторопить и не зря, ведь стук в резной деревянный столбик повозки повторился, а следом за этим шелковую занавеску бесцеремонно отбросили. Грудь Ян Ли была прикрыта самым нижним тонким и полупрозрачным слоем ткани, через которую бесстыдно и ужасающе порочно просвечивали округлости и темные вишни сосков. Это даже хуже, чем полное обнажение. У меня потемнело в глазах от злости, и... Я уже было почти обернулся, чтобы вырвать глаза наглому и любопытному невеже. Но жена вовремя проворно качнулась ко мне, обнимая поперек спины. Удержала. А заодно и спряталась от нескромных взоров. «Верни занавеску на место, смертный!» — зашипел я на ошарашенного мужчину в позолоченной военной форме, зажигая в ладони бумажный талисман. «Прошу простить, достопочтенный небожитель!» Гвардеец бледнел, синел и практически перевоплощался в призрак. «Я не хотел!» Вдруг его взгляд скользнул по женским рукам, по моему обнаженному торсу и по забившемуся в угол повозки полуголому Шиди. «Я не хотел помешать вашему тройному совершенствованию!» Даже не представляю, почему в это мгновение Лун Вайер поперхнулся воздухом и едва не упал с сиденья от кашля. Хотя нет, знаю. Но почему-то мне искренне наплевать.